сегодня с вами будем говорить о поучении шестом преподобного Агадорофея, который говорит о том, чтобы не судить ближнего. Итак, в разбивку берем поучение, но есть какая-то некая внутренняя логика того, что мы делаем. Для того, чтобы перейти плавно к этой теме, от темы о смиренном мудрии, мы давайте еще раз вспомним, о чем в начале этой главы, то есть второй главы о смиренном мудрении, говорит Агадорофей. Кто из вас помнит? Нет, ну в самом начале. Смиренномудрие считается самым главным достоинством, качеством, которое человеку, а не страх Божий, как какие-то. Ну да, а в чем состоит смиренномудрие какое-то? Это Ава Исаев, в общем-то, говорит, и его слова приводит Агадорофей, не называя подобного Ава Исаия. Мы это можем встретить у Ава Исаия в добротолюбии как раз. Вот те слова, с которых начинается. Прежде всего, братья, нам нужно смиренномудрие, чтобы всякому человеку, на всех делах, мы были готовы сказать «прости». Вот с этих слов начинает Агадорофей. И на самом деле это является тоже достаточно сложным для взрослых, и для детей сказать «прости» и попросить прощения. Вот мы с вами ведь говорили об этом немножечко в прошлый раз, да, о том, что такое «простить», и что такое сказать «прости». Вот. Почему же этим словом, как пишет Агадорофей, и как говорит Ава Исаия, сокрушаются все козни, все стрелы врага. Вот. Ну, давайте еще раз к этому вернемся, для того, чтобы немножко вспомнить об этом и продолжить. На самом деле, действительно, почему именно словом «прости» мы побеждаем врага? Почему именно словом «прости» мы побеждаем дьявола? Дьявол, значит, это гордыня, а говорим «прости» на себе эту гордыню. Ну, да, можно так объяснить, а можно объяснить совсем просто. Вот, и очень понятно для всех людей. Представь себе, что будет с дьяволом, ну или с бесом, если он сможет сказать «прости». Пока. Кем он станет? Кем станет бес, если он скажет «прости»? Ну, понимаете? А то же самое происходит с человеком всегда. В этот самый момент. Это дети сразу как-то понимают и чувствуют. Потому что когда, вот если так себе представить такую ситуацию, когда бес может сказать «прости», в этот момент сразу он сам говорит, потому что ему возвращается его достоинство, потому что Господь прощает всякого, кто говорит «прости». Вот. То же самое происходит с человеком. Его состояние гордыни, его состояние помраченности, такого злобности сатанинской, сатаневости, оно вдруг исчезает, и человек приобщается к жизни ангельской. Поэтому тем самым он побеждает врага, потому что враг, он не может, к величайшему сожалению, сказать слово «прости». Но ничего против этого слова он тоже сделать не может. И все, что он вокруг человека накручивает с таким хитроумием и с такой тщательностью, разрывается и убеждается обычным словом «прости». Вот. И здесь мы с вами будем позже говорить о молитве «Отче наш». Но здесь необходимо, конечно, вспомнить о молитве «Отче наш». Когда мы говорим «и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». Здесь ведь вопрос о том, как сказать «прости» и одновременно простить. Потому что простить ведь тоже непросто бывает. Простить бывает непросто. Мы же часто пользуемся вот этим самым нашей властью. Простить или не простить. Часто так вот кокетливо этим пользуемся. Часто вводим человека на веревочке. Как-то это самое. Оцениваем эту ситуацию. Вот. В свою пользу пытаемся свое прощение вывернуть, получить с этого какие-то дивиденды. Ну как бы то ни было, но мы же все равно так иногда поступаю. Вот. И вспоминая слова молитвы Господней, где говорится, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим, мы эти слова, конечно, можем перевернуть немножечко. И посмотреть, с другой стороны. А если мы везде поставим слово «не»? Если мы не прощаем, то о чем мы просим тогда в молитве «Отче наш»? Суда себе просим. Вообще-то это молитва о нашем осуждении. Мы каждый раз, когда ее читаем, мы каждый раз себе и спрашиваем суда и осуждения. Это очень страшные слова. «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». И вот когда человеку дается такая власть простить кого-то, вот здесь очень важно, что человек приобретает в своей жизни, в своих руках некое достоинство, которое с человеку не принадлежит. Вот. Человек в этом случае, когда он человек говорит «прости», он способен вот до ангела дойти. А когда человек сам прощает, он божественное достоинство каким-то образом себя проявляет. Потому что только Господь может прощать или не прощать. И Богу в этом смысле принадлежит суд. Потому что только судья может простить или не простить. И вот эта власть, которую Господь дал апостолам, также всякому христианину, когда говорил апостол, даю вам власть вязать, решить грехи, решить. Кого свяжете, тот будет связан, кого помилуете, тот будет помилован. Это относится не только к апостолу, не только к священнику. А вот эту власть связать и решить имеет, в общем, каждый христианин в отношении к своих вещам, прощать или не прощать. И ведь именно поэтому мы говорим, а так деразновенно, и так часто, не понимаем, безответственно, может быть, слава Бог прости. Что это значит? Значит, мы за Бога уже решили, что Он простит. Это значит, что мы тем самым, в каком-то смысле, восхитили, но восхитили не дерзко, а дерзновенно. А власть, которая только Богу принадлежит. Когда мы говорим «Бог простит», мы, как бы сказать, с уверенностью за Него отвечаем. Раз я тебя простил, значит, Бог тебя простит точно, будь уверен. Бог не может тебя не простить, потому что я тебя простил. Вот эти такое очень высокое качество и очень тяжелый дар, который Господь нам даровал, мы можем его принять, поскольку мы имеем в себе образ Божий. Образ Божий. Вот. Вместе с этим мы люди искаженные. Вот. Посему дары Божии, которые в нас даны нам для спасения, мы очень часто используем себя на таги. Ну, скажем, свободу, которую нам дана для спасения, мы часто используем себя на таги. Так вот, суд некий, который дан нам, он тоже нам дан во спасение наше. Об этом Христом сказано. Ибо не судить пришел Бог в мир, но спасти. Суд состоит в том, что свет пришел. Вот мы об этом читаем в Евангелии от Иоанна. Посему суд, который дан человеку в том числе, он тоже состоит в предвечном предопределении каждого человека. Каждый человек, получение православной церкви, предопределен ко спасению. Есть учение о предопределении православной церкви, но не такое, как, скажем, кальвинисты. Кальвинисты, они считают, что предопределение Божие одних предопределяет от века ко спасению, других изначально погибли. А человек, в общем, в этом смысле спастись или не спастись, ничего не понимает. А православная церковь считает о том, что Бог действительно предопределяет человека, но только ко спасению. И больше ни к чему. Потому что каждый человек рождается во спасение. В первом послании к Тимофею написано, что воля Божия, чтобы спасти, чтобы каждый человек был спасен и в разум истинно пришел. Вот. В этом смысле и каждый человек по отношению к ближнему своему вот таким судом должен располагать. Но мы, к сожалению, поступаем по-другому и наш суд обращаем в осуждение. А почему такое с нами происходит? Потому что у нас действительно есть некие критерии некого суда, некой оценки. Совершенно естественные критерии для жизни человека. У нас самих есть совесть наша, основной судья, который дает нам понятие, об этом мы говорили с вами в первой беседе, возможность, некий божественный помысел, который имеет свет и теплоту, как говорит об Эдрофии, который дает нам познать, что есть доброе и что есть злое в самом человеке. В себе это видим. Но ужасно то, что мы часто видим в другом то, чего не видим в себе, и тот суд, который должен прилагаться к нам по всей строгости и по тому, что называется самоукорение, мы через наше искаженное восприятие, через нашу грехом искаженную природу, переносим на нашего ближнего и впадаем в очень тяжелый грех, который называется осуждение. Но опять-таки еще хочу рассказать, что это естественное свойство человека, дарованное ему Богом, быть судьей. Вспомните в других словах, апостол говорит, апостол Павел обращается, не помню, в каком послании, разве вы не помните, обращаясь к кому-то, что святые будут судить мир. Помните, да? Ну, вот. И ангелов даже, пишет Паша. В этом смысле, митрополит Антоний в одной из своих проповедей говорит о том, что да, действительно, вот этот суд святых, он может состоять в том, что святые представят Богу своих мучителей и будут просить о их помиловании. Будут говорить, что, Господи, ты их прости, потому что мы их простили. Вот. Об этом. И как, ссылаясь на самого Христа, оставим им отче, ибо не ведают, что творят. Так вот, вот этот суд в каждом из нас, он сопряжен с тем, что в каждом из нас есть критерии добра и зла. И мы всегда сталкиваемся перед этой страшной проблемой. А как же так вот нам быть в этом мире, как нам так правильно себя поставить, чтобы, с одной стороны, сохраниться от греха осуждения, а с другой стороны, мы должны понять, а как же нам тогда со злом-то вообще обходиться? Что значит, нам надо зло не замечать? Мы должны зло каким-то образом там самоустраниться от всякого движения против зла, и от всякого протеста против зла, от всякого дерзновенного осуждения этого зла. Здесь вот возникает такой вопрос. Ведь человек же плохо поступает. Что же, я ему не буду говорить, что он поступает хорошо. Вот. И здесь действительно очень много переплетено, очень много перепутано. Мы, к сожалению, не всегда умеем, и чаще всего не умеем правильно к этому отнестись. А для этого нам надо понять вообще, а как следует христианину относиться ко злу? И что такое зло? Что такое зло? Состояние. Что еще? А? Нарушение закона. Да. Откуда вообще появился? Кто его? От свободной воли. Искажение. Несанкционированный закон. Вот здесь, когда мы с ребятами говорим, мы говорим о том, что вот существуют такие модели религиозного восприятия мира, который называется дуализмом, в которых добро и зло, оно существует на равных. То мир как бы имеет два начала, добро и зло. Ну, вот, скажем, всем известный такой значочек инь-янь, который вот, изображается довольно часто. Вот круг такой, а в круге круг разделен такой плавной линией на две части, одна темная, другая светлая, в светлой части черная, кружочек, в черной части светлый кружочек. Вот как раз модель мира. Доброе и злое начало, причем в добре есть зло, а во зле есть немножко добро, они такие взаимопроникающие. Вот. Очень популярная такая модель мира и модель отношения ко всему. Если это так, тогда зло имеет свое бытийное существование, оно онтологично. Оно действительно есть, и оно присутствует, оно изначально существует, имеет свое бытие. И в такой ситуации, вообще-то, никто не знает тогда, если добро и зло, они равны между собой, тогда никто не может сказать, а что тогда такое добро и что тогда такое зло. Никто не может их определить. Нет внешнего критерия, если они равны между собой, тождественны. Значит, они могут спокойно переходить одно к другому. Вот. И в зле есть добро, а в добре есть зло. Поэтому смысл всех восточных культов и религий в понятии посмертного существования и своего спасения — это не пребывание в добре. Совсем нет. А состояние, которое человека выводит за пределы добра и зла. Скажем, вот нирвана, о которой так много говорит современный мир, это не бытие. Это когда человек в замеревшем состоянии вышел из мучительного круга аватар перевоплощений и вышел из понятия добра и зла. Потому что добра и зла не существует. А у христианина как раз смысл спасения заключается в том, чтобы к источнику добра приникнуть и с ним, сочетавшись, вечно жить. Именно в добре. Тогда что такое зло и какое отношение имеет зло к добру, и тогда христианин к этому злу? А ведь зло, так по большому счету, его ведь нет. Потому что то, что Бог не сотворил, то существовать не может. Ну нет. Есть только то, что Бог сотворил. На что Бог сказал «да будет». Вот. Либо нам следует признать Бога творцом зла, вот, потому что в мире происходит очень много зла, бессмысленного и безответного такого. Очень много невинных жертв, смертей, всего чего угодно, очень много несправедливости. И этим вопросом дети задаются уже и спрашивают, что же тогда, если зло так торжествует на земле, уж не является ли Бог в каком-то смысле источником зла? Мы должны на это детям ответить: нет, Бог источником зла не является. Бог зла не творит. И зло в Боге не может быть никаким образом присутствовать, потому что Бог по природе своей благ. И Он есть источник всякой благости и всякого добра. Что же тогда такое зло? Мы должны вспомнить, конечно, и детям напомнить. Но сами, хотя история очень смутная. История, не имеющая своего отражения четкого и ясного в Священном Писании, а имеющая только такое вполне мифологическое звучание. Мифологическое — это не в смысле неправильное и придуманное, и не настоящее. Мифологическое — это значит сверхобразное. Вот. И очень поддающимся очень широкому толкованию и пониманию, не конкретно. История о отпадении Деницы, ангела, который был сотворен светлым и добрым от Бога вследствие его гордыни. Вот об этом мы встречаем только неясные упоминания и намеки в книге Исаии и в Апокалипсисе Иоанна Богослова о том, как Михаил вел войну с падшим ангелом. Вот. И в этом смысле вот, можем привести только вот такого типа аналогии для детей. Что такое тьма? Исключительно, правда? Тьма не имеет своего бытия. Нет, тьмы нет. Есть только отсутствие света. Вот. Как только существует отсутствие света, на место света сразу вступает нечто то, что свету не принадлежит. Что такое зло? Это отсутствие добра. Это искажение добра. Это добро, которое действительно отпало от Бога и исказило свое бытие. Но бессильное иметь свое собственное бытие. Собственного бытия не имеет зло. Оно все равно связано, как это ни парадоксально звучит, с Богом. Потому что Богом ограничивается. и Богом побеждается. И в самом носителе этого зла, искаженном до предела, вот, и возненавидевшем добро, нет абсолютного зла. Вы понимаете, что самое интересное? Что сатана при всей своей злобности, по природе своей, добр. Как это ни странно звучит. Но по природе он добрый. Его природа добрая, просто искажена. Но не искажена настолько абсолютно, чтобы противопоставить себя Богу до конца. Как бы он этого ни хотел. И поэтому абсолютного зла не существует. А существует абсолютное добро. А поскольку абсолютное добро существует, а абсолютного зла не существует, зло, оно всегда бессильно. Оно всегда не имеет ни собственного бытия, ни собственной силы, ни собственного продолжения, а пользуется только тем, что может захватить и на чем может паразитировать. Вот и все. Посему у каждого христианина есть силы победить зло. И зло должно было быть побеждено еще в раю. Для этого Господь человек сотворил. Не только для этого, но одной из целей сотворения человека было то, чтобы человек победил сатану. Поэтому Господь и воплотился. И как человек сатану победил. А так должен был Адам это сделать. Потому что древо познания добра и зла посему и не предназначалось для человека изначально, как кажется мне, чтобы человек, сначала утвердившись в добре и познав источник добра, смог зло познать иначе и победить его, как человек, как сотворенный, свободный человек. Вот. Так вот, зло своего бытия не имеет. И посему оно всегда должно было бы быть побеждаемо нами. Потому что у нас гораздо больше сил на добро, потому что мы в Боге его имеем абсолютно. Вот. Чем на творение зла. И мы гораздо более сопричастны добру по своему творению, чем искажены злом. Так что же тогда по отношению к злу человек должен предпринимать в своей жизни? Каким образом он должен это зло видеть, как его оценивать или судить, и как с ним бороться? Вот в Евангелии мы с вами встречаем такие образы, когда Господь говорит: «А я говорю вам, не противьтесь злому, и ударившему тебя в левую щеку поставь и десницу, а хотящему у тебя взять рубаху отдай и исполни». Вот эти слова все мы с вами знаем, эти слова послужили тому, что Лев Толстой стал проповедовать непротивление злу принципиальное. Вот. А что это значит для нас? Как нам относиться ко злу, исходя из слов евангельских? Что значит эти слова для нас? Простите, не противьтесь злому. Значит, не Не противьтесь злому. Это значит, мы должны не противиться злому. Или мы все-таки должны со злом бороться? Как? Не противляясь злу. Вот пускай, значит, зло злится, а мы, значит, будем отходить и отступать. Не противиться, чтобы не уязвимы. Ну хорошо. Ну вот. Ну злу надо противиться или не надо? Злу надо противиться или не надо? Надо противиться. Хорошо. Злу надо противиться? Надо. Зло не должно распространяться. Так. Надо, но не делать при этом плохо. Внутренний зажиг не создать. А гневаться можно? Ну, если до роздыха... А как же апостол говорит, гневаясь, не согрешайся. Не, надо расти надо до такого гнева, как Господь выгонял торгующих. Это же не наш гнев, который... Правильно. Вот давайте сразу вспоминать о том, как Господь сам относился к злу. Противился ли злу сам Господь наш Иисус Христос? Или не противился? Он злу противился. Злу он противился в том числе и силой. Да? Когда он изгонял И он в этом смысле, он гневался на тех, кто в храме торгует. Гневался Иоанн Креститель, когда называл фарисеев, приходящих к нему, змеиными отродьями. Говорил, порождение ехидное, кто внушил вам бежать от будущего гнева. Это все признаки гнева, который безгрешен. Это все признаки гнева, который рожден чувством любви к согрешающему. Чувством боязни за его погибель и желанием спасения ему. А когда, вот тут мы просто должны действительно все поставить на свои места, чтобы вот эти слова не вызывали в дальнейшем смущения ни у кого. Что значит не противиться злому? Действительно, не противитесь злому злом. Но зло, как говорит апостол Павел в другом месте, да, побеждай добром. Не противьтесь злому. Действительно, не противьтесь злому злом. Не вставайте на его позицию. Не говорите со злом его же языком и на его же территории. Никогда не боритесь со злом на территории зла. Значит, вот эти слова. Поэтому не надо, чтобы лучше подставить другую щеку. Лучше отдать последнюю рубаху, но победить его другим, это зло. В данном случае мы говорим уже о мужестве, когда зло побеждается мужеством и смирением, когда человек вырастает над своим обидчиком и может его любить. Но не всегда человек может дорасти до такой степени. Да? А в любом случае злу он противиться должен, и зло не должно человеком никогда обладать. И вот только в тот момент, когда человек начинает говорить на одном языке со злом, на одном языке с грехом, пытаясь ему как бы противоречить, он в этот момент и побеждается этим злом. И становится злым. В данном случае это очень важно для понятия того, как же нам вот, развести эти понятия. Осуждение и оценка самого зла. Как говорят святые отцы, люби грешника и ненавидь грех. Осуждай грех, но оправдывай самого грешника. Это на самом деле очень и очень непросто. Потому что мы прежде всего, конечно, осуждаем не поступок, а осуждаем человека, совершившего поступок. И для нас отделить человека от его поступка бывает очень-очень тяжело. В этом смысле Авадорофей в своей главе про грех, про осуждение, приводит такую очень известную историю. Он говорит о том, что в один город прибыл корабль с рабами. И на рынке продавали рабов. На этот рынок пришли две женщины. Одна монахиня, а другая блудница. Вот они увидели, что продают двух девочек, сестер-близняшек. Вот, маленьких девочек, 5 лет. И монахинь купила себе одну девочку и решила воспитать ее в страхе Бога. И в вере, благочестии, чистоте. Вторую девочку купила блудницу. И сделала ее сосудом греха в 100 раз лучше себя. Спрашивается, если эти две выросшие девицы согрешат одним и тем же грехом, скажем, блудным, неужели же Господь будет их судить одинаково? И действительно, Авдорфин, конечно же, нет. Но ведь только Бог может знать, сколько и как кому дано, кто в какой ситуации как прожил, и каким образом оплакал потом свой грех. И он говорит даже о том, что вот ты осудил брата своего, который приткнулся, но ты же не знаешь, сколько до этого падения брат пролил твой слез, потов и крови, прежде чем приткнулся. И может быть само падение этого брата Бог не просто оправдал, а во спасение его вменил. Потому что иногда некие падения человека доводят до некой степени глубочайшего смирения. и это смирение к тем трудам, которые приравнялись, возвело человека на очень высокую духовную степень. Он потом покаялся, и это падение ему обратилось еще в больший подвиг. Вот, после этого. А ты, брат свой, вам святил. Как же ты можешь вот, знать то, что знает один Господь? И действительно, вот мир, в котором мы живем, он все больше и больше подвигает нас к осуждению. К обсуждению, во-первых, зло, которое творится вокруг, нам все время преподается и рекламируется. И преподается нам как некое блюдо, которое мы должны обязательно съесть. Новости, программы, всевозможные шоу, всевозможные вот, программы типа «Суд идет» и так далее и тому подобное. Нам все время преподается как некая пища, который каждый из нас вот, выставляется как судья, который должен осудить, который должен свой вердикт. Причем мы всегда стоим над, мы всегда справедливы, мы всегда уже имеем в своих руках некое орудие и некие критерии. Это очень опасное состояние. Вот, потому что это состояние рождается опять-таки, вот Авадрафи пишет об этом в своей главе, от того же самого. От небрежения в малом. А что будет, если я посмотрю туда-то? А что будет, если я послушаю, что брат мой говорит? А что будет, если я скажу такое-то слово другому человеку? А что будет, если я немножечко в малом себя ослаблю? И вот Авдорофей говорит, что осуждение, как и многие другие грехи, особенно осуждение, рождается именно от небрежения в малом. От небрежения в малом рождается очень большой и тяжелый грех осуждения. Не зря этому греху Господь в Евангелии столько много посвящает Нагорной своей проповеди слов. Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким и будете судимы. И что ты смотришь на сучец в глазе брата твоего, а бревна в глазе своем не чувствуешь? Лицемер, вынь прежде сучец из глаза брата твоего, чтобы из глаза своего, чтобы увидеть, как вынуть сучок у брата твоего. Действительно, лицемер. Как только человек начинает смотреть внутрь себя, он своего ближнего видит совсем иначе. Об этом мы будем говорить дальше в главе о самоукорении. Вот. Но как только человек вдруг себя видит правильно, он понимает вот это состояние, что такое грех, что такое грешник. Он тогда в своем брате грех видит, как страшную болезнь, которая самого человека заставляет своего брата пожалеть и помочь ему. Он приводит здесь Авдорофей слова апостола Павла, говорит, ну как вот, болит один член, болит все тело. И вот в этом смысле твой брат согрешивший, которого ты видишь согрешающим, должен у тебя вызывать не чувство гнева и отторжения, не чувство какого-то превозношения над ним, а желание действительно вот, исцелить своего брата и помочь ему. Но помочь своему брату только можно снисхождением и любовью, но никак не судом и осуждением. И дальше он приводит несколько примеров о том, как Ава Амон, если я не ошибаюсь, сейчас я взгляну. Да, совершенно верно. Услышал от своих монахов историю, сообщение о том, что в келье одного брата зашла женщина. И вот брат сказал, вот там один монах, а наш брат, он заперся в келье с блудницей. Иди и посмотри. И когда святой Амон пришел в келью, он понял, что брат спрятал женщину в бочке, в катке. И сам сел на катку и сказал братьям, ну ищите. И братья, поискав келье, ничего не нашли и посрамленные ушли. А Ава тогда подошел к этому согрешившему брату, взял его за руку и сказал, брат, подумай о своей душе. Вот. И тот, придя в умиление и сокрушение, перед ним покаялся сразу же и изменил свою жизнь. Вот. Что значит вынуть сучок из глаза брата своего вот, по Аве Дорофею. А Ава Дорофей говорит о том, что тем не менее осуждение может в самом себе, как грех, в человеке развиваться, потому что оно имеет некие стадии развития. И он говорит, что само осуждение можно разделить на несколько стадий. Он говорит, что одно дело злословить или порицать, другое дело осуждать, и третье дело уничижать ближнего своего. Злословить – это то, что свойственно каждому из нас без исключения. Ну, чтобы говорить, осуждать тоже такое случается с каждым из нас. Но злословим мы очень часто и не видим в этом греха. Иногда, может быть, его и не быть. Вот в этом порицании. А Водорофей говорит, что порицать или злословить, значит, с пристрастием говорить о брате своем. Этот брат солгал. Или этот брат украл. Или этот человек, вот он совершил такой-то поступок. То есть в данном случае это можно сделать и без пристрастия. Это можно сделать с сокрушением об этом брате. С жалостью об этом брате. И тогда это не будет грехом, когда мы знаем, что брат что-то сделал не то, придя к своему ближнему и скажем, знаешь, вот такой-то, такой-то наш близкий, или дальний, он поступил очень плохо. Вот. Давай как-нибудь подумаем, как ему помочь в этом смысле. Может быть, помолиться за него. Или как-то ситуацию помочь ему исправить. Может быть, следует с ним поговорить. Вы знаете, ведь для детей одной из проблем является проблема стукачества. Да? Стукачество. Они же видят, как в их коллективе дети поступают. Их близкие, друзья, плохо, не по-христиански. Ну, где-то там принесут картинки плохие, вот, расскажут анекдотец, матом поругаются, еще что-нибудь такое не то сделают. Ну, совсем детьми бывает всякое, по карману пошарят. Вот. Иногда они это делают, бравируют, иногда они это делают на глазах других. И совесть детей очень часто смущается. С одной стороны, они видят, что их ребята поступают таким вот гнусным образом. С другой стороны, сказать о них взрослым или кому-то там, они не могут, потому что здесь нарушается некий кодекс отношений, кодекс чести, потому что это звучит как предательство, как измена, как стукачество, как ябедничество, и это не прощается. Вопрос, что же делать? Вот у детей здесь возникает такое. Они начинают своих ближних осуждать, но молчаливо все это видеть и иногда в этом участвовать, но осуждать. А есть замечательное совершенно учение нашей церкви, евангельское совершенно, о том, как в данном случае поступать. Вот Христос говорит, если согрешит пред тобой брат, иди и выговори это ему. Если брат твой покается, приобрел ты брата своего. Если же он не послушает тебя, возьми с собой одного или двух своих свидетелей или друзей и скажи тогда при них, вместе пойдите поговорить с ним. Если он и их не послушается, вот тогда только скажи церкви, то есть как бы раскрой это перед другими обществами. А если церковь не послушается, тогда отвернись от него. Будь тут тебе как язычником опять, то есть порви с ним свои отношения. Ведь действительно так. Для этого, конечно, нужно мужество, о котором мы с вами уже говорили. Для того, чтобы с любовью, терпением, непревозношением выговорить своему брату, чтобы он не обиделся на тебя, послушал тебя, надо иметь, с одной стороны, мужество, чтобы он над тобой не засмеялся и не сказал тебе каких-то слов. Ну вот, так сказать. Нашелся, да, то, что лучше там всех умнее всех и так далее. Ну вот для этого нужно определенное мужество, о котором мы с вами все время говорим. О мужестве надо говорить постоянно. Но вот это то, что единственно может человек сделать. Если он находит в себе мужество и сможет с любовью, помолившись, подойти к своему брату, о котором он знает, что он плохо поступил, и сказать ему правильные слова, то это первый этап, в общем, против, когда человек борется со злом, не внутри себя, со злом внутри себя, это понятно, как нам бороться, это уже наша совесть, наша сила воли, наше покаяние и так далее и тому подобное. Как бороться со злом внешним, в ближнем своем, с другом своим, с обществом своим. Вот способ борьбы со злом. Первый, который не является осуждением, но порицанием, обличением, которое должно быть связано с любовью и смирением, не послушался, вот сказал это ближним своим, друзьям, вместе поговорили. И вот тогда, когда вместе не послушался, ему в лицо говоришь, знаешь, что вот я тебе один раз сказал, мы тебе сказали все вместе. А теперь ты знаешь, я тебе говорю, это не будет предательством, потому что я говорю тебе в лицо, я не могу об этом молчать, я обязательно об этом скажу всем. Потому что ты уже приносишь зло другим. Ну, это мужество очень большое, так сказать, для ребенка, для подростка. В этом надо воспитывать. Но, тем не менее, это единственный способ. А когда человек отзывает ребенок, как он общается, как у него совершенно? Если в этом обществе у человека нет друзей и единомышленников, тогда он должен держаться от них подальше. Вот это происходит. Тут же я ничего понимаю. Либо он должен, как бы сказать, вот, ну, по крайней мере, такой человек должен иметь мужество заявить громко свою позицию. 14 лет какой-то, 13. Ну да, конечно, я понимаю. Но просто только о том, ну, значит, просто чего-то не хватает, человек. Понятно, что ему тяжело, понятно, что это не у всех получается воспитывать. Но тем не менее, если человек, по крайней мере, не идет на зло, с ним, если не соединяется в зле, то это, на самом деле, уже достаточно большой подвиг для ребенка в этом возрасте. А уж обличать кого-то или противостоять себе, тут нужно действительно очень большое мужество. Это не трудно как-то от кого-то требует, но если действительно хотя бы он способен терпеть свое, то, что он белые вороны, и не идти на поводу зла, это немало, поверьте, совсем немало. Так вот, Христос страдал от этого. Они еще не понимают такого. Они чувствуют горе. Вот, ну, с одной стороны боится, с другой стороны он страдает. Значит, они уже несут свой крест. Ну, что-то мы значит, что-то это не... Это не может быть бесплодно. Но мы, взрослые, должны в этом помогать. Раз они наши дети, мы понимаем, почему мы можем им что-то помочь. А потом они еще не верят, что он справится. Он говорит, ну скажи мне ему. Ну я могу сказать ему. Но он мне, говорит, тут же ударит меня. При всем же. Ну и что? Второй раз я могу подойти, второй раз еще похлеще. Говорить можно только тогда, когда знаешь, что тебя услышат. Понимаешь? В Священном Писании написано, не обличай глупого. Не обличай глупого. Да не возненавидят тебя. Обличай премудро, да возлюбят тебя. Понимаете? Поэтому в этом смысле он прав. Зачем говорить? Ну и что? Ну и что? А с другой стороны, такой поступок или такое слово может зародить в нем какое-то смятение, на чем-то сдумать и тот злой человек. Не все ему бесповоротно, а вот поразить просто этот поступок, что надо. Ну, поразить тогда, когда взрослый подключится. А может быть лет через 5, когда... Ну, мы не можем об этом знать, но, по крайней мере, требовать от подростка вот такого героизма мы не можем. Это уже что-то, так сказать... Тем не менее, объяснить ему, что иногда твой героический поступок может так человека запасть. Героический поступок, он, как бы сказать, диктуется внутренним движением, он не может быть, как бы сказать, вот, объяснен нами. Нет, объяснить ребенку, что твои действия, как белые вороны, иногда даже, если ты почувствуешь, что хочешь сказать, скажи, он не будет бесполезным. Он может быть бесполезным в данный момент, но, может быть, через месяц, через два человек вдруг что-то вспомнит. Ну, в конце концов, он, может быть, и не вспомнит, но, может быть, Господь будет несколько раз ему это с разных сторон напоминать. Ну, может быть, и так. Так вот, порицание, как я вам еще раз сказал, оно может быть и безгрешным. А может быть и с грехом, когда мы говорим о плохом поступке нашего ближнего с пристрастием. Знаете, когда мы немножечко выше него в этом смысле становимся, и чувствуем, что мы имеем право вот так о нем сказать. Вот. Без любви, без сострадания, а вот с неким таким моментом. С превозношением. С превозношением. А вот осуждение, это когда мы говорим о человеке. А этот человек блудник. А этот человек врун. А этот человек негодяй. А этот, да, мы говорим уже о самом человеке, мы произносим как бы окончательное определение его души. Вот. Мы определяем его участь в каком-то смысле. Вот это уже, как пишет автор России, грех очень большой. Грех самого осуждения. А? Но мы же, когда говорим о человеке, что блудник, то все, это его главное качество по жизни. Понимаете? Вот он будет, он вор. А это будет просто констатация. Ну, нет, если он делал, мы скажем, он своровал. Или он может своровать. Понимаете? Вы понимаете, ведь дело ведь не в том, какая форма. Дело в том, что мы за этим подразумеваем. Можно сказать, он украл так, что, в общем, мало не покажется. Понимаете? А можно сказать, что этот человек, знаете, это блудница, ну, как бы сказать, ну, это ее профессия. Понимаете? Ну, сказать а так о человеке, ну, с ужасом, и с тем, что надо за нее молиться, иначе она погибнет. Понимаете? Вот по-разному можно определить. Просто определяем ли мы своим словом некие поступки, зная о том, что человек, по сути дела, вот, ну, не таков, но вот он поступил так плохо. Либо мы самого человека уже видим так, и он в наших глазах не может вообще быть никогда другим. Мы когда его встречаем, мы знаем, о нет, это такой. Он такой, о нем говорит такое, понимаете? О таком-то говорят, что он такой, значит, он такой. А вы знаете, что он такой? Не знаете, так он такой. А вы еще скажите кому-нибудь, что он такой. А вы такого-то знаете, вы не знаете его, не знаете. А вот есть такой, так вот он такой, понимаете? Вот. Это обычная ситуация. И здесь Авдорфи приводит замечательную историю об одном великом святом, который сказал о своем брате. Причем сказал, как вот так вот предстанье. О, худо он сделал! Сказал так один святой о брате. Вот. А брат умер. И вот этому святому явился ангел с душой нашего брата. И спрашивает его, Господь послал меня к тебе спросить, что же делать с душой этого брата? Куда ты скажешь ее поместиться? В рай или в рай? И вот старец, тогда, придя в ужас от того, как он поступил, в ужас от того, что он осудил, много лет, все остальное время жизни, как сказано у Авдорфи, провел в стенаниях, слезах и безмерных трудах, молясь Богу, чтобы он простил ему тот грех. И вот уже после того, как он, пав на лицо свое к ногам ангела, получил прощение, все это было. И вот, ну, видимо, просто он в своем осуждении поступка, так сказал, осудил. За этими словами он сказал так, скромно по-монашески, о, худо он поступил во сердце, и, вероятно, он очень сильно осудил самого брата. И вот третье, что бывает, самая высшая степень осуждения, это когда мы уничижаем своего ближнего. Уничижение есть то, когда человек не только осуждает другого, но презирает его, то есть гнушается ближним и отвращается от него, как от некой мерзости. Это хуже осуждения и гораздо плохо. Эти все степени, они рождаются в душе человека последовательно, когда человек привыкает к тому, что он говорит сначала одно, потом другое, потом обязательно приходит в худшее состояние, но в осуждении есть еще один страшный такой момент греховный, который есть в каждом грехе. Грех, он как зараза, обязательно выливается наружу и распространяется между людьми. Осуждение, оно всегда требует того, чтобы человек изрек свой суд публично. Понимаете, человек не может просто так в себе держать свой суд. Это было бы, может быть, полгреха, если бы человек осуждал все это в самом себе. Но суд, он требует публичности по своему какому-то внутреннему содержанию. Судить, значит, это вот публично. И поэтому мы судим всегда в коллективе. Мы всегда наш суд делаем неким передаточным звеном. Мы всегда, как бы сказать, не можем в себе держать это. У нас есть искушение величайшее поделиться с ближним своим, какие же есть на свете плохие люди. И как же вот среди этого плохого мира нам, бедным и хорошим, приходится жить? Вот тяжело. Вот, когда кругом все такие плохие. Вот. Это самое страшное последствие греха осуждения. Когда грех, осуждение, он как зараза переходит всякие границы, и люди, заразившись грехом осуждения, как только встречаются между собой, на работе или где-то еще, после первых слов приветствия сразу же, вот как вот по команде, начинает осуждать. И уже про себя понимают, что они делают что-то не то, а остановиться не могут. Остановиться не могут. Это один из важных таких признаков того, что осуждение в нас зашло достаточно далеко и глубоко пустило свои корни. Святые отцы говорят такую вещь, это замечено очень многими, о том, что обычно в другом мы осуждаем то, что есть прежде всего в нас самих. И это, между прочим, один из способов, сказать, вот если образумиться нам самим. Потому что если мы чаще всего видим в человеке какие-то определенные черты характера в разных людях, но одни и те же, это говорит только о том, что эти грехи явно совершенно превалируют в нас самих. Только в нас самих мы не видим их по нашей слепоте и греховному такому отупению. Но эти грехи, они являются мерилом нас самих других. И обязательно, вот если мы это вдруг заметили, это благо величайшее для нас, потому что тогда мы можем вот, понять в себе, что в нас есть плохого. Обычно человек того, чего в нем нет плохого, в другом этого плохого увидеть, в принципе, не может. Если человек целомудренный в своей природе и чистый, он никогда не увидит и не заметит, его не коснется никакой нечистый взгляд. Понимаете? Он не смутится и не обратит внимания, что если кто-то на него как-то посмотрел не так. Понимаете? Никогда не заметил. Более того, блудник никогда не заметил, не остановит взгляда на человека, который не несет себе никакой помощи. Вот, он покрыт, он сокрыт, он спрятан. Вот. Очевидно совершенно, что чистый человек в другом блудных грехов увидеть не может. Как же опыт жизни? В этом смысле мы не нужен для такой опыт жизни. Нет. Папа, который работает с людьми, много-много, 10-50 лет, он вот по опыту, он очень хорошо представляет. Нет, человек может что-то представлять. И рад бы порой не знать, да вот видишь. Нет, вы знаете, я хочу вам сказать, что в другом человеке, вот, чистый человек никогда не увидит никаких вот нечистых вещей. Ну, если как бы сказать, для чистого все чисто, понимаете? Действительно. Но с другой стороны, если мы как-то специально, как бы сказать, его не огорошить чем-то, понимаете? Вот. Но огорошу, да. Ну, в принципе, я говорю по. Ну, значит, уже что-то было за что прикоснуться. Идеальная модель. Я говорю об идеальной модели, без сомнения. Но тем не менее, я говорю просто о том, что. Ну, есть какое-то, знаете, что когда чистый человек, нечистый, не замечает. Слушай, а вот такая ситуация, когда вдруг. Ну, он просто от нечистого сразу как-то его просто отводит, отвращает, он моментально какие-то определенные внутренние барьеры приводит. Поэтому он осудить в другом блуд не может, если он как-то специально его как бы в это не посвятили. Например, это другой. И ко всем. Человек мягкий, тихий. Вот. А, как бы сказать, в другом человеке вот какого-то присутствия гордыни не может не увидеть и не узнать. И много чего такого, понимаете? Вот. Это какие-то вот бывают такие свойства. Потому что когда человек сам чего не имеет, в другом не видит. Вот. И посему каждый из нас, вот, действительно, видя в другом зло, обязательно его видит только потому, что вот этот самый звоночек в нас не работает. Мы его сами себе не замечаем. Как только человек себе начинает это замечать, в другом человеке он начинает это не то чтобы оправдывать, но этого человека он старается каким-то образом действительно пожалеть и представить, как это сказать, вот, ну как вот с этим двумя девочками, понимаете, которых я рассказал, вот, ссылаясь на аудиографию, вот, о том, что кто же может знать об этом несчастном человеке, что его привело в такое состояние его теперешней жуткой страшной жизни. И поэтому, когда мы осуждаем, мы либо это в себе уже имеем, либо обязательны, но к этому очень и очень близки. И так бывает по жизни, что человек, который кого-то в чем-то осуждает, неминуемо в этом прегрешит. Неминуемо в этом прегрешит. Существует еще вот одна история, афонская, об одном. А почему неминуемо в этом прегрешит? То есть он как бы... Ну, практически к этому уже готов. Либо он готов, и он увидел пример, он следует этому примеру? Нет, как? Просто тот, который осудил другого, не удержится... В следующий раз от сушения, который предоставится ему самому. Он лишил себя власти и сил над самим собой тем, что осудил другого. Он с собой перестал владеть. Все, он, этот суд, который дан Богом, чтобы судить его самого, и сила для того, чтобы судить себя самого вот этим судом, он ее перенес на другого. Если себя силы лишил, с этим грехом он уже не власть отправится. Так вот, афонская история, которую вы тоже наверняка все знаете, про одного нерадивого монаха, который долго жил в монастыре, который ничего не делал, на правила не ходил, посты соблюдал нерадиво, вот, послушание исполнял АВК, и вот он умирает, лежит на одре, и братья собрались вокруг него, и все вздыхают и думают, ну как же ты бедненький, ну что ж такое-то. Вот, а он веселый и радостный. Они обращаются, ну ты хоть покайся. В том, что ты так плохо жив. Ты хоть плачь о себе сейчас, последнее время у тебя свет, а ты веселый. Говорит, а что, говорит, мне плакать? Я, говорит, совершенно не боюсь смерти, потому что знаю, что Господь меня простит за все. Как же тебя простит, ведь ты жил в такой жизни родивый. А вот Господь же сказал, не судите, да не судимы будете. А я вот в монастыре понял, что я молиться не умею, проститься не умею. На послушаниях я, в общем, очень... Все у меня из рук валится, я ничего, в общем, делать не могу. Я тогда решил себе, но и тогда постараюсь никого не осуждать. И вот я сколько лет жил в монастыре, я все время стремился вот придерживаться этого только одного правила. Никого никогда не осуждать. И знаете, братья, я вот никого никогда не осуждал. Поэтому Господь не простит. И он умер со светлым лицом, и было извещение братьям, что он попал в ад. Потому что он никого не осуждал. Вот только из-за этого. Три в себя. А? Три в себя. Где-то сказано. Вот. И далее автор Акфеев в этой главе говорит о том, что все нами должно покрываться любовью. О том, что всякое согрешение, которое мы видим вокруг себя, оно должно покрываться нашей любовью, нашим снисхождением. И здесь автор Акфеев как раз вот и словесно рисует свою знаменитую схему, который, говорит, мы все живем. Говорит, представьте себе куб. В центре этого круга, вот этой точкой, мы изобразим, что это Господь. Круг – это наш мир, наша сила. И вот к этому кругу мы проведем радиус. И на каждом радиусе отметим, как вот это мы вот, в своем духовном состоянии и отношении к Богу. И говорит Алдрафи, как только мы все вместе приблизимся к Богу на один шаг, то гораздо станем ближе друг к другу. И чем ближе мы приближаемся к Богу, тем ближе мы становимся братьями друг к другу. В этом есть закон нашего спасения. И приближаясь ближе друг к другу, мы неминуемо все вместе приближаемся к Богу. В этом же есть и закон, имеющий обратную силу. Как только мы отдаляемся от Бога, неминуемо отдаляемся друг от друга. И нашей участью является наше взаимоосуждение, потому что мы начинаем друг друга осуждать, изрекать друг другу суд, и этот суд, поверьте мне, гораздо страшнее того суда, которого мы называем страшным. Вот, я готов на этом свою лекцию сейчас закончить и дать вам время на ваши вопросы. Спасибо. Сашка, ну вот получается, пока ты сам себе варишь, ты иногда ее ситуацию не поймешь. А когда ты ее вынесешь, и ты словесно, и кто-то вот слушает, то и ситуация вдруг начинает проясняться в момент этого вот проговаривания. То есть получается ситуация тогда, по крайней мере, стараться не называя имен, а вот в общем можно ее говорить или как? Как вообще быть с таким? Молитва должен для себя еще акцент как-то расставить, себя же найти, твое понимание. Прежде чем вы высказываете ситуацию другому, вы внутри себя ее решите, прежде всего. Потому что если вы, не называя имя, вы сказываете ее с осуждением, то ближнего сразу ставите в неправильное положение, потому что Авадрафи пишет, человеческий суд всегда неправильный. Понимаете? Вот всегда. Вот как только мы свой суд изрекли, будьте уверены, мы ошиблись. И поэтому, когда вы это говорите, не называя имен, вы ставите человека в ошибочное положение. Вы заставляете его, следуя вашей ошибке, изрекать свое суждение. Вот. Наш суд всегда ошибочный. Как бы нам ни казалось очевидным и совершенно определенным то, что мы видим вокруг себя. А если все присутствуют, как бы вот в этом? Все равно ошибочно. Вы знаете, да, это же не значит, что все не могут ошибаться. Нет, ну то есть одно дело, когда я подаю свою интерпретацию, а когда вот что-то происходит, 2-3 человека при этом присутствуют, ну и как бы недоумение, а потом ты выговариваешь, и другой говорит, я точно так же это оценил. Точно так же ошибся, например, да? Ну, получается, да, вообще не разговаривать, не искать ответов, да? Нет, наверное, что-то стоит для себя прояснять. Но для этого надо очень внимательно посмотреть, внутри себя, б, поставить себя на место этого человека. И постараться попробовать прожить эту ситуацию им. Понимаете, вот поставьте себя в эту ситуацию, это вы, а не он. И тогда вам, может быть, станет понятно, что двигало этим человеком в этот момент. И тогда, может быть, вам станет понятно кое-что, и ваша оценка этого ситуации не будет страстной. И тогда вы, может быть, поймете, что делать дальше. Я не думаю, что это стоит выносить на общее обсуждение. Это вам легче станет от этого, без сомнений, когда вы себя разгрузите. Вот. Но будет ли это правдой, будет ли это справедливо, я не знаю. А вот Писание, они все-таки лишены покаяния? Лишены. Окончательно. Только через церковь лишены. Это что они могут. Это у Леонида Андреева есть такое рассказ. Нет, просто вначале. Если бы он покаялся, он бы стал ангелом. Ну, если бы он покаялся. Тут же дети начнут спрашивать, если не добьет. Но существуют такие апокрифические, такие интересные разные истории о том, как бес один искушал одного монаха, подвижника, который читал всю свою молитву, и приступал к Господу, не молись. А то, говорит, меня жжет очень сильно. Говорит, я, говорит, не могу не молиться. Вот бес все его искушает, говорит, ну не молись, не могу, твоя молитва меня совершенно, как бы сказать, вот не дает мне покоя, не молись и все. Вот что хочешь, я для тебя сделаю, не молись. А тот говорит, ну свой мне хирургическую. Тогда, говорит, не буду молиться. Вот. И тот, конечно, опешил бес, говорит, я уже сколько, 7000 лет, говорит, с половиной не пел. А тот говорит, ну тогда вот взял четко, говорит, Господи Иисусе Христе, судьба Божия, помилуй меня. А тот говорит, ой-ой-ой-ой, жжется, ладно, говорит, попробую. И попробовал, и как заорет каким-то диким голосом, подвижник схватил, потому что нет, говорит, так не надо, я лучше буду молиться, так не надо не петь. Говорит, нет, постой, я, говорит, еще раз попробую. И вот он так попробовал со смирением, раз, два, три, на четвертый раз он как бы так совсем вот смирился и попробовал что-то спеть, и когда он пел, вот, вот вся чешуя черная с него как бы спала, и вот он превратился в ангел. Вот такая вот есть милая история умилительная. Вот. Ну, не знаю, насколько она имеет отношение к реальности. Есть еще вопросы ко мне? Все жизнь. Понятно. Тогда с этим занятием мы с вами будем говорить о самоукорении. Это сейчас скажу, какая глава. Авадрафия. Шестая была о осуждении. Следующая как раз идет о самоукорении. Чтобы укорять себя, а не ближнего. Как раз она идет сразу за главой о том, что не должен судить ближнего. Ну что ж, давайте помолимся.